дороги хрупкого, но зрячего детеныша и слепой, но могучей матери. Светов был уверен, чем скорее эти дороги разойдутся, тем скорее детеныш сумеет сам поставить цель и выбрать путь, тем будет лучше. И еще он подумал, спросил себя, не подумает ли человек поводырю, что, повзрослев, ведет слепую мать, природу, заменяя ей глаза. Внезапно Светов почувствовал, что Улу нравятся его мысли. Он не мог бы объяснить, как Ул узнал его мысли и как он сам узнал, что они нравятся Улу. Он это почувствовал, воспринял и еще более конкретное состояние Ула, его мысль, а не сообщить ли ему всего? «Чего всего?» — начал тревожиться Светов. «А кому? Мне? Что же здесь скрыто от нас?» Он почувствовал, что им всем еще не раз придется ломать голову над этой загадкой, от решения которой будет зависеть их жизнь или только выполнение миссии, или и то, и другое. Он пока мог лишь задавать вопросы, и только себе, но ответить на них он не мог. От памятника люди повернули к зданию. Они подошли к самой стене. «А где же дверь?» — подумал Вадим, и увидел, как в стене обозначился прямоугольник. Открывается автоматически или нет? Он поискал глазами на дверях ручку или кнопку на стене, и тотчас на дверях появилась ручка, а на стене у дверей кнопка. Ул и А предложили: «Входите». «Однако один из них должен был бы войти первым», — подумал Ким. «Как часто вежливость служит прикрытием?» Роберт посмотрел на Светова. «Что он решит?» Светов шагнул к дверям. Вадим, ожидавший, что он возьмется за ручку и распахнет дверь, увидел, как Светов сделал это, а Ким видел, что тот нажал на кнопку, и половинки двери медленно разошлись в разные стороны. Роберт потом клялся, что дверь поднялась вверх, как заслонка в плотине, а Светов, когда спросили у него, утверждал, что дверь была гофрированной и опустилась вниз. Они бы очень удивились, если бы им сказали, что ошиблись они все. Как бы там ни было, дверь была открыта, и земляне вошли в здание. «Вы можете снять шлемы», — сказал А. «Здесь воздух почти такой же, как у вас на земле». Воздух здесь был действительно хорош, и он менялся. Вначале дистиллированно прозрачен, пресен. Не было в нем тех чудесных примесей, которые придают аромат и неповторимость. Но вот Вадим вспомнил о земных лесах, и воздух напомнился душистым, острым запахом хвои, легкой сыростью и свежестью. А когда Роберт подумал о теплом соленом бризе, неведомый ветер словно донес в это здание брызги моря. Земляне прошли коротким коридором и очутились в огромной зале с прозрачной крышей. В нем стояло несколько столиков с удобными легкими креслами. «Совсем как в космовокзале», — удивился Ким и увидел картину на стене. Он подошел к ней поближе и застыл в изумлении. Это была картина из космовокзала. Рыжий мальчишка держит в руках игрушечную ракету и смотрит в небо. Малыш присмирел на миг, его глаза слегка затуманились, но в согнутой для броска худенькой угловатой фигурке угадывается упорство. «Ребята, смотрите», — сказал Ким и услышал удивленный возглас Вадима. «Такая же картина висит в кабинете моего отца». «Такая же, как на космовокзале?» — спросил Ким. «Ну что ты, там мальчишка с ракетой, а здесь лесное озеро». Вадим вглядывался в картину. «На этой картине озеро?» Ким подозрительно посмотрел на него. «Видеть то, что хочется, это хорошо», — послышался голос А. Светов незаметно подал знак землянам. Он ожидал, что еще скажет А, как объяснит загадочное явление».